Вопрос 471. У нас с мужем постоянно возникают споры при просмотре некоторых иллюстрированных журналов. Он утверждает, что это порнография, и смотреть не надо, хотя сам втайне от меня смотрит. Я же утверждаю, что это просто эротика. В чем разница? Молодая интересная актриса пришла к режиссеру договариваться о работе. Ну а могу ли я в будущем рассчитывать на более интересные роли? Поживем, увидим. Из подслушанных разговоров на киностудии. Слово «эротика» обозначает специфическую человеческую психосоциальную настройку сексуальности, заставляющую нас выражать те или иные эмоции, переживания, вызывающую у нас особое воображение и фантазию и подталкивающую к созданию собственного идеала в эротическом плане. Человек способен воспринимать и создавать эротические образы. Эротическое искусство должно помочь человеку в этом отношении определиться. Порнография же дословно обозначает «развратно пишу». Обычно термин используют для характеристики непристойной литературы, где смакуются сцены разврата. Сюда же справедливо относят непристойные рисунки, фотографии, кино- и видеоматериалы. Как я уже писал, невозможно определить точно границы между порнографией и эротикой. В свое время даже к Гейне относились как к певцу эротики, будто бы он воспевает эмансипацию пола. Стендаля упрекали в создании порнографической литературы, требуя суда над ним за то, что он легализовал супружескую неверность. Родиной порнографической литературы считается Франция. Писатели Флабера, Золя, Бальзака, братьев Гонкур упрекали в создании именно порнографической литературы, отмечая, что они используют свой талант для того, чтобы описать темное, животное состояние души, и будто бы эти произведения оказывают гибельное влияние на отношения между мужчиной и женщиной. Но со временем человечество поумнело, и авторы, которых я только что назвал, стали классиками, а разговор о том, что их произведения носят порнографический оттенок, никто не воспринимает всерьез.